Глава 6. Пока Эмили помогала Талуле в ее бедах, суперинтендант Пит продолжал изучать характер и связи членов семьи Фитцджеймсов. Телману он поручил добыть всевозможные сведения у других членов клуба «Адского пламени», у которых, случайно или намеренно, мог оказаться значок Финли. Несмотря на их нынешний образ жизни, как бы исключающий посещение борделей Уайтчепела, произойти могло всякое. Женатые мужчины вроде Хэллиуэлла не раз захаживали туда, да и в отношении Тирлстоуна не следовало исключать такую возможность. Как бы Питу не хотелось верить в то, что Яга Джонс именно такой человек, каким кажется, у того тоже могли быть свои слабости, и, поддавшись им, он скорее предпочел бы услуги проститутки, что выглядело бы вполне естественно и не вызвало бы пересудов. Да и кому его судить в его бедном приходе? Священник сам объяснится со своей совестью. Не он первый из людей в сутанах, кто станет искать успокоение в обществе красивой и неглупой прихожанки, внезапно обнаружит, что границы перейдены, и физическое желание восторжествовало. Он сам будет давать себе отчет в этом. При теперешнем воздержании, одиночестве, самодисциплине и тяготах избранного им пути его нетрудно понять. В те дни, когда Яга был членом клуба «Адского пламени», он жил полнокровной жизнью и ни в чем себе не отказывал. Что же так разительно изменило его? Что такое ужасное могло произойти, что заставило бы его убить Аду Маккинли? Невозможно, она сказала или сделала что-то непростительное. Посмеялась над ним, зло высмеяло его за слабость. Не стала ли она для Джонса орудием предательства самого себя, змеем-искусителем и Евой одновременно? Или Ада просто пригрозила священнику тем, что все о нем расскажет? Требовала ли она с него деньги, грозила ли шантажом? Роза Берг и Нэн Салливан говорили о ее алчности и желании сорвать большой куш. Все это казалось вполне возможным, и чем больше Томас думал, тем больнее ему становилось. Яга Джонс нравился ему, но исключать такую возможность полицейский не мог. Он уже не раз ошибался, когда ему нравился тот, кто впоследствии оказывался виновен. При этом Пит не мог испытывать симпатию к Агастасу Фитцджеймсу. Чем больше он возвращался к версии о происках врагов Фитцджеймса-старшего, которые могли пойти на крайние меры, лишь бы рассчитаться с ним, тем меньше ему это нравилось. Чтобы проверить эту версию, суперинтендант вернулся к прошлому Агастаса и понял, что узнать что-то конкретное о нем не так просто. Ясно было одно – в свое время отец не оставил ему никаких денег. Это был нерадивый земледелец где-то в Линкольншире, который заложил все, что мог. Некоторое время Агастас прослужил в торговом флоте, главным образом на судах дальневосточных линий. Он вернулся в Англию в 1860 году, сразу же по окончании Второй опиумной войны, с суммой, достаточной, чтобы вложить ее в дело. В этом искусстве он преуспел, и порой его считали чуть ли не финансовым гением. Теперь Фитцджеймс был главой финансовой империи огромных размеров, с щупальцами, протянувшимися во все уголки земного шара, где имелись британские владения. Его деньги были вложены в дело в таких странах, как Индия и Египет. Он финансировал экспедиции Сесиля Ротса в Африке и освоение Австралии. Часто интересы Агастаса сталкивались с интересами других финансистов и предпринимателей, и обычно все споры заканчивались его победой. Пит услышал немало рассказов как о щедрости, так и о жестокости этого человека. Друзей, как и врагов, Фитцджеймс никогда не забывал. Рассказывали истории о том, как он мог десятилетиями таить обиду и выжидать подходящего момента для реванша. Ему не хватало светского лоска и манер, но он и без этого неизменно нравился женщинам. Элозия вышла за него замуж по любви, и он был не единственным, кто добивался ее руки. У многих из остальных ее поклонников было гораздо больше чувства юмора и привлекательности, чем у Агастаса. Но Элоизии не нужны были деньги. В это время ее состояние было больше, чем у ее будущего мужа. Возможно, ее привлекали его энергия, тщеславие и внутренняя сила. Сын Финли унаследовал от матери не только внешность и изящество манер, но и ее безвольный характер и уступчивость, а также ограниченный ум. Он был довольно приятным человеком, но, пожалуй, слишком занятым самим собой, что было вполне понятно в его молодом возрасте, и еще понятнее, если учесть тщеславные надежды, которые возлагались на него семьей. Инспектор Юарт был уверен в своих утверждениях, что Финли невиновен, и что убийство Ады – месть врагов Фитцджеймса-старшего. Пит, ранее не желавший даже слышать этого, теперь стал относиться к такой версии более серьезно. «Слуга Фитцджеймсов никогда не видел этих запонок», — продолжал высказывать свои аргументы Юарт, когда они встретились в кабинете Томаса на Боу-стрит. «Они, возможно, потерялись много лет назад, как считает Финли. Но каким образом одна из них могла попасть в складку кресла в комнате Ады?» — парировал суперинтендант, хотя и знал, что ему ответит его коллега. Юарт поморщился. Он выглядел усталым и изможденным. Сюртук его был измят, а галстук сбился на бок. Под глазами инспектора лежали темные тени, словно от постоянного недосыпания. «Мне известно, что Финли отрицает, что когда-либо бывал в Уайтчепеле», ответил он, покачав головой. «Учитывая обстоятельства, это вполне понятная ложь. Возможно, он и был там, но очень давно». К тому же он мог быть тогда пьян и совершенно забыть об этом. Все это казалось вполне правдоподобным, и Пит не пытался спорить. Он понимал, почему Юарт не верит в виновность Финли. Существующие доказательства не являются неоспоримыми, это верно. Если они будут выдвинуты, то на суде предстоит тяжелая борьба, во время которой будет вскрыто много неприглядного. Проиграть такой процесс было бы большой неудачей, которая, возможно, непоправимо сказалась бы на их карьере. «А как же значок?» — спросил суперинтендант, думая вслух и вспоминая слова Шарлотты, сказанные ему накануне вечером. «Он же объяснил, что потерял его много лет назад», — напомнил ему Юарт. «Я полагаю, он говорил правду». «Разумеется, мы не можем доказать, что члены клуба собирались в течение этих 5 или 6 лет. Они утверждают, что встреч не было, и я склонен им верить. Они не поддерживали связь друг с другом. Хэллоуэлл женат и процветает в Сити. Тирлстоун близок к эстетствующим кругам интеллигенции, а Джонс стал священником и поселился в Ист-Энде. Если подозреваемый не один из врагов Агастаса Фитцджеймса, тогда первым, кого бы я назвал, был бы Джонс. Возможно, между Финли и Джонсом когда-то произошла ссора». Томас поудобнее умостился в огромном кресле. Их с Юартом разделял отлично отполированный письменный стол с крышкой из зеленого софьяна. «Значит, по-видимому, Джонс 6 лет ждал возможности убить проститутку и навесить это убийство на Финли?» Он высоко вскинул брови. «Согласен, это глупо. Потерянная запонка — это случайность. Так что Финли все-таки был там, хотя бы один раз. А вот значок был кем-то туда подброшен. Зачем? Это предстоит нам еще узнать». Подумав, Пит решил высказать Юарту догадку Шарлотты. «Если кто-то так ненавидит Агастаса Фитцджеймса, тогда может статься, что эмблема, которую мы нашли, — это подделка. Копия, специально изготовленная, чтобы бросить тень на Финли». Лицо его собеседника просияло, и он стал легонько постукивать кулаком по краю стола. «Да», — закивал он, — «это наиболее вероятное предположение, которое могло нам прийти в голову. Так должно быть и произошло». Но тут блеск в его глазах погас. «А как мы докажем это? Я направлю своего человека к ювелирам. Но тому, кто сделал копию значка, наверняка хорошо заплатили за то, чтобы он молчал. Мы начнем с того, что снова произведем обыск в комнате Финли и попробуем найти оригинал значка», — ответил Томас, хотя мало верил в успех этого дела. «Кто знает, так это или не так. Еще неизвестно, как поведет себя опытный адвокат на суде. Он может заявить, что значок легко подделать, чтобы вызвать сомнения у суда присяжных. Это очень важно для нас». Вместо того, чтобы огорчиться, Юарт был на седьмом небе. «Сомнение здесь вполне оправдано», — горячо заявил он. «Если мы не раздобудем других улик, нам невыгодно брать его под арест, что бы мы ни думали об этом деле». «Да, это верно», — согласился Пит, уже уступая коллеге. Он пока еще не разобрался, было ли поведение инспектора продиктовано убежденностью в том, что Финли невиновен, или же простой трусостью, страхом перед необходимостью бороться на суде и перед тем, что эта борьба может помешать его карьере. Суперинтендант понимал, что обвинение Финли Фитджеймса в убийстве несет за собой множество мелких осложнений и неприятностей. Фитджеймс-старший будет бороться за свой престиж в светской и политической жизни. И пощады тут не будет, как не будет и правил игры, ибо все будет диктоваться обстоятельствами. Пит сам решил провести повторный обыск в доме Фитджеймсов и взял с собой двух констеблей. Их приход был сначала встречен с недовольством, но после объяснений причины визита с удивлением и даже пониманием. 45 минут спустя во внутреннем кармане старого пиджака Финли была найдена его клубная эмблема, та самая, о которой слуга сказал, что никогда ее не видел, так как этот пиджак с потертыми локтями и обтрепанным воротником его хозяин давно не носит. Пиджак оставили в гардеробной молодого человека, должно быть, из сентиментальных причин. Вот он и висел где-то в глубине платяного шкафа. Когда-то в нем было удобно совершать прогулки летом, так как не жалко было порвать его или испачкать травой. Но в последние годы времени на прогулки у Финли становилось все меньше, и пиджак был забыт. К булавке значка пристали ворсинки ткани, а на эмали была легкая царапина. Все объяснения давала мисс Талула Фитджеймс, которая в это утро оказалась дома, потому что занялась почтой и отвечала на письма друзей и приглашения. Томас стоял в малой гостиной и вертел значок в руках. Он был точной копией того, что уже был передан полиции. Разумеется, суперинтендант не заметил между ними особой разницы, разве что некоторое различие в тщательно выгравированном имени Финли Фитджеймса на обратной стороне, там, где крепилась булавка. Буквы были немного другими, но так и должно было быть. Оставалось лишь сличить этот значок со значком кого-либо из других членов клуба, чтобы узнать, какой из них является оригиналом. Иного способа не было. Однако остальные члены клуба «Адского пламени» утверждали, что не знают, где сейчас их эмблемы. «В чем дело, суперинтендант?» — спросила Талула Томаса с несколько озабоченным видом. «У меня теперь два значка вашего брата, мисс Фитджеймс. Один из них копия. Я хочу знать, какой из них оригинал и кто и почему сделал копию», — объяснил полицейский. Девушка спокойно посмотрела на него. «Оригинал у вас в руках. Тот, что вы нашли в Пентекостелле, это копия, сделанная кем-то из наших врагов, чтобы погубить нашу семью». Пит с любопытством разглядывал сестру подозреваемого. Она была в белом платье, украшенном лентами. Под легкой прозрачной тканью платья была бледно-голубая нижняя юбка. Этот наряд шел Талуле, делал ее женственной и хрупкой. Однако ее истинный характер выдавали волевые черты лица и горящие решимостью глаза. «Вы действительно верите, что у вашего отца есть враги, способные ради мести убить ни в чем не повинную женщину?» — спросил ее Томас. Мисс Фитджеймс ответила сразу, не задумываясь, словно знала, что надо отвечать, однако в ее голосе звучало с трудом сдерживаемое волнение. «Да, суперинтендант, я верю, что это враги отца. Вы представляете, как он могущественен и как разбогател за эти 30 лет? А зависть — очень жестокое чувство. Она захватывает человека целиком, поглощая все другие чувства и всякое понятие о честности. А некоторые люди...» — девушка прикусила губу. не считают убийство проститутки преступлением. Мне жаль, что приходится говорить такие ужасные вещи». Она вздрогнула, и Пит почему-то поверил ей. «Однако это правда», — заключила его собеседница. Томас и сам знал, что это правда. Если бы убийство МакКинли произошло не в Уайтчепеле, где еще не забыта серия зверских убийств потрошителя, совершенных совсем недавно, газеты едва ли уделили бы этому делу столько внимания. «Думаю, вам следует составить список этих людей, мисс Фитт-Джеймс, и вспомнить или хотя бы предположить причины их мести», — сказал он. «Я попрошу и вашего отца тоже сделать это». «Конечно, суперинтендант». Пит, поблагодарив помогавших ему констеблей, отпустил их, а вскоре и сам покинул дом Фитт-Джеймсов и направился по Деваншир-стрит в сторону Гайд-парка. Купив пару бутербродов у латошника на углу, он съел их, пока шел по Мэрилебон-роуд. Свернув к Йорк-гейт, полицейский наконец вошел в парк. В этот теплый день там было полно прогуливающейся публики, разряженных дам и влюбленных парочек. Дети на аллеях катали обручи, прыгали со скакалочками и безуспешно пытались пускать бумажных змеев. День для них был слишком тихим и безветренным. Нянюшки в аккуратных униформах катили перед собой коляски с младенцами или же вели детишек за руки. Кто-то из них расположился посудачить на скамейках. Старые джентльмены, разморенные солнцем, вспоминали былые дни и подвиги. Пробегали, хихикая, стайки молодых девушек. Вдали играл оркестр. Пит не собирался говорить Юарту, почему не верит в то, что кто-то из врагов Агастаса Фитт-Джеймса, пытаясь отомстить ему, убил проститутку и подбросил улики против Финли. У него не было достаточно веских аргументов, чтобы спорить с инспектором. Однако по своему опыту он знал, что столь хитроумно обычно готовится ограбление, но не такие убийства. Там, где все диктуется ненавистью и люди теряют контроль над собой, мысли переложить вину за преступление на другого приходят уже потом. Каким бы злобным и мстительным ни был враг Агастаса, трудно было поверить, что он намеренно и продуманно решился на преступление, за которое ему может грозить повешение. И все же Томас не мог освободиться от чувства, что во всем этом был какой-то замысел. Об этом свидетельствовали значок и запонки. Не мог преступник быть столь беспечным, чтобы оставить после себя подобные улики. Суперинтендант решил, что ему следует еще раз и основательно прижать Хэллоуэлла, Тирлстоуна и при всем его сопротивлении Джонса. Наличие двух одинаковых клубных значков должно решить судьбу Финли, виновен он или нет. «Вот неожиданность, суперинтендант!» — невольно воскликнул Норберт Хэллоуэлл, когда Пит нагнал его на улице. Он возвращался после отличного ланча на Грей-Джордж-стрит. «Только ничем не могу вам помочь. Я ничего не знаю о Фитт-Джеймсе и его нынешнем времяпрепровождении». Лицо молодого человека стало сердитым. «Мне кажется, я уже объяснил вам, что мы когда-то давно действительно были друзьями, но отнюдь не теперь». «Я рад был бы сказать вам что-либо, что могло бы снять с него подозрения, но, поверьте мне, я не в состоянии сделать это. А теперь, простите, я очень занят и уже опаздываю. Прошу извинить меня». Он ускорил шаги. Томас тоже зашагал быстрее. «Я нашел еще одну эмблему клуба адского пламени», сообщил он, поравнявшись с Хэллоуэллом. «Неужели?» Норберт даже не повернулся и продолжал идти таким же быстрым шагом. Казалось, его не интересовало, где полиция обнаружила еще один значок. «Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне? Если вы нашли мой значок, то, повторяю, я потерял его много лет назад. Он может оказаться где угодно». Пит бросил взгляд на лицо Норберта. Ему показалось, что оно покраснело. То ли от быстрой ходьбы, то ли от стакана портвейна за ланчем, однако на нем не было и признаков смущения. Хэллоуэлл был раздражен, и если даже испугался, то умело скрыл это. Впрочем, судя по его характеру, это было маловероятно. «Нет», — успокоил его суперинтендант, — «это не ваша эмблема. Это значок все того же мистера Фитцджеймса». На этот раз Норберт остановился и круто повернулся к собеседнику. «Что вы сказали?» «Это абсурд. У каждого из нас всегда был только один значок. Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что кто-то сделал копию значка мистера Фитцджеймса, мистер Хэллиуэлл. Поэтому мне хотелось бы взглянуть на вашу эмблему и таким образом определить, где оригинал, а где копия». «О!» — молодой человек облегченно вздохнул. «Да, я вас понимаю. Но все равно не могу вам помочь. Признаюсь вам честно, эти допросы начинают меня раздражать». Он посмотрел полицейскому в лицо, чтобы показать ему, что ничуть не напуган, а просто начинает сердиться. «Фитцджеймс был мне другом в ранней юности, но все это осталось позади, и что теперь он делает или не делает, никак меня не касается. Хотя мне трудно поверить в то, что он имеет какое-то отношение к смерти проститутки в Ист-Энде. Думаю, что лишь полная неудача вашего расследования заставляет вас считать иначе. Лучше бы вы поинтересовались знакомыми, врагами или должниками этой несчастной женщины. Я уже сказал вам, что занят и спешу навстречу, иначе сэру Филиппу придется ждать меня. Всего доброго, суперинтендант». С этими словами он повернулся и зашагал прочь, не обернувшись на Пита и вообще не глядя даже по сторонам. Мортимера Тирлстоуна Томас нашел не сразу. Тот не увлекался ни политикой, ни общественными делами, и его отсутствие или присутствие где-либо зависело от его собственной прихоти. Но в конце концов Пит разыскал его в мастерской художника в Кембервилле. День уже клонился к вечеру, когда полицейскому удалось с ним побеседовать. Их встреча проходила в большой светлой комнате, где кучка молодых людей и дам о чем-то горячо спорили. Все стены комнаты были увешаны полотнами художника, а окна в ней были там, где их никогда не поместил бы ни один здравомыслящий архитектор. И тем не менее, мастерская производила удивительно приятное впечатление своими переливами красок, желтыми и голубыми пятнами и каким-то мерцанием воздуха. На все здесь следовало смотреть из-под полуопущенных ресниц, а не прямым взглядом, каким смотришь в объектив фотоаппарата. «О, Господи!» — устало вздохнул Мортимер, облокотившись о подоконник и глядя на Пита. На нем была просторная белая рубаха с мягким воротником и огромным бантом. Все в этом человеке было вычурно и манерно, но сам он этого не осознавал. «Добрый день, мистер Тирлстоун», — окликнул его суперинтендант и хотел было продолжить говорить дальше, но молодой эстет вдруг грозно выпрямился. «Опять вы...» Его глаза обежали комнату, словно искали, куда бы скрыться. «Это становится уже скучным, дорогой друг», — он впился взглядом в Томаса. «Что я могу вам сказать? Я знал Финли, но это было давно. Неплохой юноша, но всегда был повесой. Думаю, все мы были такими в ту пору, но сейчас я с ним не встречаюсь. Он приятный человек, но это классический тип обывателя, не способный отличить старое золото от позолоты. Иногда мне казалось, что он страдает дальтонизмом». «Я хотел спросить вас, нашли ли вы свой значок клуба адского пламени?» — тихо спросил Пит, глядя на взволнованное лицо Тирлстоуна и думая, что же могло его так растревожить. На этот раз пугаться его общества было нечего, поскольку Томас был в штатском и совсем не походил на полицейского.